Власть и влияние. В чем их различие? Власть дается вместе с должностью или полномочиями. Властью обладают все менеджеры. Это возможность наказывать, возможность награждать, статус и использование законов трудового права. Но оцените, насколько слаба власть менеджеров, если производительность труда у нас ниже от 5 до 80 раз, чем в развитых странах. Трагедия нереализуемости, термин Пригожина, равна 70% от всех принимаемых решений. Текучесть кадров зашкаливает все мыслимые и немыслимые пределы. Качество, оперативность в работе и затраты таковы, что никто в мире не хочет покупать российские товары, машины, приборы и прочее. Значит, инструменты власти слабы, девальвировалась их сила, и нужно их чем-то подкреплять или устранять. А власти высоким стилем. Чем больше власти, тем меньше истинной свободы. Взойти на трон – значит продаться в рабство. Джибран Халиль Джибран. Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки портят власть. Бернард Шоу. Власть над людьми приобретается посредством служения им. Виктор Кузен. Одинаково опасно вручать безумному меч, а беспечному власть. Пифагор. Заповеди власти. Если хочешь управлять многими, лучше представлять, что управляешь немногими. Стремись в большом видеть малое, им-то и управляй. Одинаковыми людьми управлять легче, чем разными. Людьми, стремящимися к общей цели, управлять легче, чем людьми, не имеющими общую цель. Людьми, имеющими общего врага, управлять легче, чем имеющими разных врагов. Каждый из нас управляет миром. Кто-то делает это плохо, кто-то хорошо. Ребенок управляет родителями, работник управляет хозяином. Все управляют всеми. Все управляют всем. Если вы отгородились от подчиненных и до вас не достать рукой, то задумывайтесь, так ли вы любите одиночество. За все надо платить. За принадлежность к вершине приходится расплачиваться. У лидера больше врагов, больше обязанностей, больше ответственности, больше стресса, больше недовольных им, больше зависти, больше критики, больше забот и тревог, больше конкурентов, но меньше личного времени, меньше свободы, меньше друзей, меньше сочувствия и меньше безопасности.